Глава 21. Ирина. Олеся стоит рядом с женщиной и довольно улыбается ей. Они меня не видят, и я отступаю еще дальше. Успеваю заметить, как эта самая врач отдает Олесе какие-то бумаги. В глазах печет от подступающих слез. И я прячусь за колонной, не желая встречаться с бывшей подругой. В памяти мгновенно всплывают ее обидные, циничные слова. Нет уж. Тем более после того, как я всерьез стала подозревать ее в том, что это она травит Лизу. «Ты закончила?» Раздается совсем рядом голос Кирилла. Вздрагиваю и резко оборачиваюсь. «Ты меня напугал». «Извини», — хмурится он. «Не нашел тебя. Плохо. Тошнит?» «Нет, я просто... боюсь посмотреть туда, где стояла Олеся. Домой хочу. Можно?» «Конечно». «Я очень боюсь, что мы столкнемся с Олесей. Я вся в напряжении до самой машины. И только когда садимся в нее, отпускает страх встретиться с той, что цинично предала меня». «Нужно что-то купить в аптеке?» Интересуется Кирилл. А я в очередной раз удивляюсь его предусмотрительности. Да, было бы неплохо заехать. Всю дорогу прокручиваю в голове сегодняшнюю встречу с Игорем. Не могу перестать думать о нем. О том, что нас всех троих ждет. Вся жизнь теперь кувырком. Когда заезжаем на территорию и ворота закрываются за нами, я замечаю, что мама с Лизой гуляют. Дочка не так давно начала ходить, и пока еще у нее получается это дело довольно неуклюже. Но стоит мне увидеть мою принцессу, как в груди разливаются всепоглощающие нежность и любовь. А ведь совсем скоро их будет двое, но только у меня. Впрочем, смогу я скрывать это достаточно долго от Игоря? А главное, имею ли на это право? «Как прошло?» спрашивает мама, когда я подхожу к ним достаточно близко. Лиза с радостным криком «Ма!» прижимается и поднимает ручки вверх, давая понять свое желание. И я уже наклоняюсь, чтобы подхватить малышку, как вдруг торможу. Дочь недовольно фыркает и начинает гундосить. Мама тут же переключает ее на себя и забирает себе на руки. «Плохо себя чувствуешь?» Верно понимает она мою заминку. «Есть такое», — киваю я. «После пришлось заехать к врачу. В общем, выяснилось, что у меня сильный тонус, так что любые нагрузки и волнения противопоказаны». «Ох, Ириша», — вздыхает мама. «Надо бы поберечься, конечно». «А что на встрече с этим хламоном? Опять угрожал?» Мотаю головой, стараясь не расплакаться от эмоций, которые меня никак не отпустят. Просил, конечно, вернуться, дать ему шанс. Про Лизу спрашивал. Но мне кажется, он понял, что развод неизбежен. «Конечно, понял», — фыркает мама. «Это спасибо Кириллу. Иначе этот кобелина так и давил бы своими связями и деньгами». К сожалению, она, скорее всего, права. Я уже не верю в благородство мужа. «А что с Лизой? Согласовали их встречи?» «Не успели». Игоря позвала какая-то девушка, и он вышел. И мы не стали ждать и тоже ушли. Мама неодобрительно хмыкает. Но больше мы к этой теме не возвращаемся. Лиза будто чувствует, что теперь мне стоит соблюдать некоторые ограничения и постоянно пытается забраться ко мне на руки. И это рвет мне сердце. Естественно, дочка капризничает, так что к вечеру и я, и мама уже немного в мыле от фокусов нашей крошки. Поэтому, когда Кирилл после ужина просит меня остаться и поговорить насчет документов, я уже мало что понимаю. Мама уводит Лизу наверх. Дочь к вечеру совсем раскапризничалась. «А это что-то важное?» Устало спрашиваю у Туманова. Он коротко кивает, и мы идем к нему в кабинет. Замечаю, что на столе больше нет той самой фоторамки, и опять становится стыдно. «Ирин, Я бы, конечно, хотел сказать, что все это ошибка, но, боюсь, у меня для тебя не очень хорошие новости». «О чем ты?» «Наверное, за последнее время по-настоящему хорошее случилось лишь одно событие». «Вот». Кирилл кладет на стол передо мной папку. «Это то, что касается активов, которыми ты владеешь». «Возможно, ты сегодня не уловила посыл, но, насколько я понял, Игорь собирается вывести тебя, так сказать, из числа участников некоторых дочерних организаций». «Но это не так?» «Так, однако не все так просто. До сегодняшнего дня я не владел всей информацией. Владислав Игнатьевич более тщательно просмотрел новые документы, которые сегодня получил от Вертинского». И заметил несколько потенциально узких и опасных мест. Я беру папку, просматриваю документы. Однако для меня это просто китайский язык какой-то. У меня гуманитарное образование. Когда-то я собиралась изучать историю. Возможно, даже после поступить на археологический. Правда, потом я влюбилась в Игоря и забыла про свою мечту, решив стать хорошей женой и мамой. «Можешь, пожалуйста, объяснить попроще? Я не разбираюсь во всех этих тонкостях». «Если коротко, то ты можешь оказаться крайней при проверке, которую сейчас устроят твоему мужу». «Он разозлил серьезных людей, и теперь прессовать его будут по-взрослому». «Вертинский пока не в курсе масштабов бедствия, поэтому не знает, что ты можешь тоже оказаться втянутой во все это». Так что действовать нужно на опережение. Но я же готова все отдать. Понимаю, но это не так работает, Ир. Поэтому... Что? Есть вариант, как это решить? Есть, но, скажем так, нам понадобится помощь одного человека, которого выловить надо еще постараться. Кирилл недовольно качает головой, и я вижу, что он сильно раздражен тем, что не выходит уладить ситуацию. «А без него никак, да?» «Я бы мог тебя заверить, что всесилен и все решу сам, но...» Он вздыхает. «Это не так, Ира. Нам понадобится помощь. И тебе желательно поучаствовать». «Что ты имеешь в виду?» «Завтра будет одно мероприятие, где Феликс, скорее всего, появится. Он довольно экстравагантен и порой валяет дурака». Поэтому ты мне будешь нужна в качестве спутницы. Будешь моей плюс один, согласна? Обреченно киваю. А какой у меня выбор? Если оба родителя попадут за решетку, кто будет растить мою малышку? Конечно, там есть какой-то дресс-код. Соглашаясь на это мероприятие, я понятия не имела, что именно там снова столкнусь с мужем. Да еще так, что последствия окажутся просто чудовищными.